Глава 11. Камила. К папе я решилась пойти только поздним вечером. Мама уже легла, но его в спальне не было. Нашла я папу в кухне. Он сидел за пустым столом при приглушенном свете и задумчиво рассматривал деньги на погремушку. Не успела я и слова сказать, посмотрел на меня и кивнул на соседний стул. «Хочешь, я сделаю чай?» — спросила я неуверенно. «Не нужно». Я все-таки встала и поставила греться воду. Отец всегда ворчал, что мы пользуемся электрическим чайником. Говорил, что согретая на газу вода вкуснее. Насыпала заварку и добавила его любимый чабрец. «Ты понравился деньги», — сказала как бы невзначай. Отец мрачно кивнул. Как продолжить разговор, я понятия не имела. Понятия не имела, о чем говорить. Меньше всего хотелось выслушивать упреки. Еще меньше — ругаться. Откуда ни возьмись, появилось желание подойти и просто обнять его. Без слов и объяснений. Я и не думала, что так сильно скучала по родителям, по дому. «Прости, пап», — сказала я, и, подойдя, обвела его широкие плечи руками. «Если можешь, прости. Я просто хотела любить и быть любимой». Отец вдруг коснулся моих рук. Взял за ладонь и заставил обойти его. «Ты не знаешь, что такое любовь. Вот она, любовь!» Он показал на кухню. «Любовь — это дом, Камила. Уют, верность. Это дети и честь. Но прежде всего любовь — это уважение». «Если любовь — это уважение, тогда моя любовь к вам с мамой не знает границ. Пап». Вода на плите забулькала. Отец выпустил мою руку, и я пошла заниматься чаем. Пока заливала кипяток, ставила чайник на стол, а отец опять молчал. Я посмотрела, что есть в холодильнике. На глаза бросился торт, о котором я совсем забыла. Поставила на стол рядом с чайником. «Хотела бы я знать, сказал ли Раф что-нибудь папе, прежде чем привести меня». «Сядь!» — приказал отец, когда я поставила на стол посуду. «Сядь, Камила! Оставь все!» «Давай я хотя бы чай!» «Сядь!» — повторил он жестко, подкрепив указ суровым взглядом. «Ты всегда была слишком своенравной», — сказал он, как только я присела на стул. «Это мое упущение. Я понимал, что ты растешь далеко не покладистой, но не хотел перекраивать тебя. Видимо, зря. В конечном итоге моя слабость на благо тебе не пошла». «Пошла», — сказала я тихо. Отец мотнул головой. «В том, что твой муж вернул тебя, есть и мое упущение». Я снова поднялась и обняла его. «Сильно! Как только могла!» Когда разжала руки, поймала взгляд папы. «Ты считаешь, что я разрушил твою жизнь?» «Пап!» «Что, пап?» Он вдруг разозлился. «Почему, я понять не могла?» Поднялся из-за стола. «Ты хоть что-нибудь знаешь о нем?» «А что я должна знать?» Я тоже встала. «Что, пап? Я хотела семью, хотела замуж, но за того, кого выбрала я. Разве это не нормально? Даже если любовь — это уважение, и все, что ты сказал, полюбить по принуждению нельзя. Неужели ты не понимаешь?» Спокойствие, которое я так усердно пыталась сохранить, рассеялось, как не бывало. На меня накатили эмоции. Пережитое 1,5 года назад захлестнуло. «Почему я не имела права быть с тем, кого выбрала сама? Почему? Объясни!» «Потому что этот мальчишка не для тебя». «А кто для меня? Раф? Ты его хорошо знаешь?» «Достаточно хорошо, чтобы отдать ему свою единственную дочь». Я только горько хмыкнула. Отвернулась от отца, боясь, что наговорю лишнего. Услышала детский плач и, бросив взгляд на отца, пошла к Деньке. Сын ныл, лежа среди одеял, которыми я окружила его. «Ну ты что?» Взяла на руки и прислонила к груди. «Что такое, солнышко?» Он захныкал, и я со вздохом принялась укачивать его. Отец вошел в комнату. Сдвинутые брови выдавали плохое настроение. «Я не хочу ссориться, пап!» сказала я. Дениска продолжал хныкать, и я переключилась на него. Горечь и досада, что отец так и не понял меня, не проходили. Мне саму себя понять было трудно. Рафаэль, отец, родной дом. Я чувствовала себя брошенной и преданной. Только я стала открываться перед Рафом, только начала думать, что, может, смогу привыкнуть к нему, все кончилось. И главное, меня опять не спросили, чего хочу я. «Ты знаешь, что твой Дима решил перехитрить Гашина?» Я вскинула голову. Гашин был одним из богатейших людей нашего края. Как он заработал свое состояние, никто точно не знал. Уж точно не за счет принадлежащих ему ресторана и кинотеатра. Пусть они и находились в центре города. Отец смотрел на меня прямо, сурово. «Что ты имеешь в виду?» «То, что сказал». Я непонимающе смотрела на отца. Денька с силой дрыгнул ножкой, ударил меня по ребрам, махнул рукой. Но я так и смотрела на папу. «Дмитрий работал у Гашина в охране. Ты об этом знаешь?» Я не знала. Слова отца повергли меня в недоумение. «Он не работал у Гашина», — возразила я. «Он ремонтом машин занимался». Губы отца едва заметно искривились, а мне стало не по себе. Я отчетливо увидела, как Дима держит пистолет, как нажимает курок. Как будто ему это ничего не стоило и... даже приносило удовольствие. К горлу подкатил ком. С трудом я сглотнула его и сильнее прижала к себе сына. «Он машины чинил», — прошептала я. «За то, что люди машины чинят, их не гоняют по горам. Дмитрий взял у Гашина деньги, которые должен был передать, но вместо этого оставил себе. И, как говорят, это не единственное, что он сделал». «Ты это откуда знаешь?» — прошептала я. «Я много чего знаю». Я присела на постель вместе с Денисом. Ноги неожиданно стали подкашиваться, а мысли заметались. Я воскресила день, когда мы решили сбежать. Его слова про какие-то там дела. «Неправда». «Думаешь, просто так люди Гашина его по горам гоняли? Артур не тот человек, который прощает предательство. Камила». Голос отца вдруг резко осип. Он подошел ко мне. «Дочка». От его «дочка» мне стало трудно дышать. В глазах папы больше не было ни упрека, ни суровости. «Я всю жизнь буду благодарен Рафаэлю за то, что он тебя нашел и забрал. Подумать страшно, что Гашин мог с тобой сделать». «Нашел?» Я горько усмехнулась. «Ты не был там той ночью и не представляешь, что там было. Он в нас стрелял, пап, а потом машина Димы». Я резко отвернулась. Денька, почувствовав, что я нервничаю, опять начал похныкивать. А у меня на глазах слезы выступили. Как будто я перенеслась на край обрыва и снова смотрела на превратившийся в факел внедорожник. «Что ты несешь, Камила?» — резко спросил отец. Развернул меня к себе за плечо. «С Дмитрием разделались люди Гашина. Этот молокосос сам подписал себе смертный приговор. И тебя втянул. Причем тут Раф?» Но я растерянно замолчала. «Рафаэль поехал с тобой. Как ему удалось найти тебя, я не знаю, Камила. Он мне этого не говорил. У него свои связи. Но к смерти Дмитрия он не имеет отношения. Он спас тебе жизнь». Ладонь отца соскользнула вниз по моему плечу. «Гашин не прощает предательства. Повторяю тебе, Камила. Даже мертвецам. Ты могла стать наградой его главорезом. Понимаешь ты это? Понимаешь, от чего тебя спас твой муж? А ты...» Он покачал головой. «Надо было мне лучше тебя воспитывать. Ну что ж, сам виноват». Я не могла поверить в то, что это правда. Пыталась сложить все воедино и... с ужасом понимала, что никогда не допускала мысли, что преследовать нас мог совсем не Рафаэль. Вдруг вспомнила, что Дима говорил про большие деньги и какое-то дело. Грудь сдавила. Дышать стало тяжело. Отец не врал. Он вообще никогда не врал, даже если правда была неудобной. «Пап!» – просипела я. Наткнулась на взгляд отца и замолчала. Он забрал у меня Дениса, тоже ничего не говоря. Покачал на руках. Сын сперва захныкал громче, а потом начал успокаиваться. «Пойдем!» – сказал папа через минуту. «Твой чай остывает. Я, пожалуй, выпил бы с тобой чаю». Камила. Раф не появился ни на следующий день, ни через неделю, ни через месяц. На смену зиме пришла как никогда сырая весна, а он все молчал. Отца я так и не спросила, предупредил муж его о том, что привезет меня или нет. Какая в сущности разница? Где-то в начале апреля я наткнулась на оставленный отцом в гостиной ежедневник. Взяла, чтобы отнести ему. И тут на пол выпало несколько визитных карточек. Среди них карточка Рафаэля. Ее я так и не вернула. Вечером, когда все легли спать, решила позвонить, но... Длинные гудки тянулись так же долго, как и дни. Я позвонила второй раз, потом третий. Но Рафаэль так и не ответил. «Это Камила», — отправила я ему. Номер у меня был новый, как и телефон. И я подумала, что Рафаэль может не брать с незнакомых. Но он не позвонил и не написал, хотя прочитал сообщение сразу. Так обидно мне не было никогда. И так больно. Я так хотела, чтобы он оставил меня в покое, а когда это случилось, мне стало больно, словно меня предали. 1 июня мы с мамой решили испечь пирог. Повода не было, но наступило лето. Пусть, глядя в окно, поверить в это было трудно. Дожди не прекращались, а солнце выходило совсем редко. «Мам!» — позвала я, когда мы были на кухне вдвоем. «М-м-м?» Я посмотрела в окно. На миг показалось, что мне 17, а на улице весна. Что отец во дворе стоит с Рафом, и ничего еще не случилось. Но это был только миг. А потом я вернулась в день сегодняшний. На улице дождь. Рядом со мной полная тарелка домашнего творога с изюмом. И вот-вот надо будет кормить обедом сына. «Тебе папа что-нибудь говорил про Рафаэля?» — спросила я. «Что именно?» «Не знаю». Я вздохнула. Я и правда не знала. Каждый день смотрела на сына и видела в нем мужа. Из всех нас Денька предпочитал общество деда. И это бросалось в глаза с каждым днем все сильнее. «Неужели тебе было с ним так плохо, Ками?» — тихо спросила мама после долгого молчания. Обида на Рафаэля, засевшая глубоко в сердце, ожила. Все унижения, через которые он заставил меня пройти, пренебрежение и презрительные взгляды. Я готова была рассказать маме, каким был наш брак. Но потом вдруг вспомнила Рафа, стоящего у окна с Денькой на руках, и мелодию из музыкальной шкатулки, платье, которое взяла с собой, браслет и гардеробную, приготовленный им чай. Мама смотрела на меня. «Я была не готова выйти за него замуж», — сказала я тихо. «Это получилось так... Пойми меня, мам, я не хотела за него замуж, а отец...» «Теперь уже все неважно», — сказала вдруг мама. «Что ты имеешь в виду?» Мама посмотрела на меня и отвернулась к раковине. Зашумела вода. Пока мама мыла посуду, я проверила тесто, напрасно надеясь, что дождусь ответа. Молчание угнетало, а в сердце поднималось нехорошее предчувствие. «Мам, что значит «неважно»?» — спросила я требовательнее, когда она закрыла кран. «Я от тебя не отстану!» «Вчера отец сказал, что твой муж подал документы на развод. Не знаю, Ками. Может, оно и к лучшему, раз так. Может, и правда папа ошибся». Я ее почти не слышала. Слово «развод» оглушило меня. Рука с ложкой застыла, а мир перевернулся. Потребовалось время, чтобы я смогла собраться с мыслями. Сделала вид, что мне все равно, хотя сама себя не понимала. «Развод?» — переспросила я. «То есть он решил развестись со мной? Так просто? Вначале силой замуж, потом развод?» Зря я позволила себе слабость. Мама была тут ни при чем. Как мы доготовили пирог, я помнила смутно. Окончательно очнулась только в детской, когда поставила Деньку на пол. «Ма!» — протянул он мне ручонку. «Мама!» — поправила я. «Да? Скажи, мама!» «Ма!» — воскликнул он. «Мама!» — шепотом сказала снова. «А еще у тебя папа есть, только...» Не договорив, я поставила сына на постель. Черные волосы, темные глаза и этот взгляд. Я была права. С каждым месяцем сын становился все больше похожим на своего отца, на Рафаэля. В ту ночь, когда он забрал меня с края обрыва, домой мы не поехали. Все случилось прямо в машине на заднем сиденье. Он злой и безжалостный. И я. Тогда мне было почти все равно. Плевать и на боль, и на страх. В родительский дом я вернулась только вечером. Повзрослевшая, снявшая розовые очки и без каких-либо иллюзий. В тот день я думала, что жизнь закончилась. Как оказалось, нет. «Дай!» – потребовал Денька. «Что тебе дать?» Сын протянул ко мне руки. Я обняла его и, закрыв глаза, вдруг отчетливо представила Рафа, стоящего у окна, отделанный в бледно-розовые тона детской. Сердце сжалось. А потом непонятно откуда поднялся гнев. «Так, значит, сперва он стал моим первым мужчиной, разложил на сиденье, и плевать ему было на мои слезы. Потом заставил выйти за него замуж, а дальше наигрался. Отлично! Замечательно просто!» «Ма!» – заерзал сын. «Что, ма? Тебе не ма, а па надо говорить!» Денька меня, разумеется, не понял. Зато я точно решила, что буду делать дальше. «Нет уж, хватит с меня молчания. Если ему овца нужна была, прихватил бы себе одну из стад в горах. Их здесь хоть отбавляй». Развестись он решил. А сын его не волнует? Думает, захотел? Взял. Захотел? Выкинул. Тогда с женой он ошибся. Придется ему объяснить мне все, глядя в глаза. «Мама уедет на несколько дней», — сказала, взяв сына за руки. Потом подняла его. «Ты у меня большой мальчик, сможешь же без меня? А маме надо...» «С папой надо маме поговорить. Очень надо, Денька. Мама папе все скажет, что о нем думает. Фиг, он у нас так просто отделается». Денис пролепетал что-то невразумительное. Зато очень убедительно. «Да», — подтвердила я, — «не отделается».